сад Корсакова. Примечание. Нынешний Эрмитаж, находящийся близ Екатерининского парка. Конец примечания. В 17 столетии это место принадлежало Воскресенскому монастырю, а в 18-м – дворянину Пушкину. В конце же этого столетия купил его директор соляной конторы Нелидов. По кончине его в 1818 году купил его московский генерал-губернатор Тармасов. Он владел им только 2 года и скончался. Сын его продал это место генерал-майору Ивану Николаевичу Римскому-Корсакову. В 1824 году Корсаков сделал сад местом публичного гуляния и назвал его Эрмитажем. Тогда сад представлял совсем иной вид. Лучшая часть его, за прудом, теперь запущенная, была роскошно убрана цветочными клумбами и большими вазами, в которых нежились разные тропические растения, а в тенистых галереях его во весь рост стояли бюсты русских царей. Между ними замечательны были бюсты императрицы Екатерины II в особо устроенном храме и императора Александра I, мраморный, на высоком пьедестале. В другой аллее, в лиственных нишах, красовались разные мифологические фигуры своей античной красотой. Далее высились летние горы. И, наконец, в железной клетке сидел большой орел, и недалеко от него прогуливалась большая обезьяна на цепи. На пруду носились лодки. Музыка у господина Корсакова была собственная. В царские дни сад был ярко иллюминирован, и в нем бывали богатые фейерверки. Всеми этими забавами публика пользовалась даром. Билетом для входа в сад было только приличный костюм. В 30-х годах физиономия сада круто изменилась. В нем появилось все то, чего требует, так сказать, платная публика. Сад начали сдавать предприимчивым антрепренерам. Те сделали из сада вполне гулливое место. Такой характер сад Эрмитаж сохранил и по настоящее время. Примечание. Эремит или эремит. Слово греческое. Оно буквально значит «пустынник-отшельник». Конец примечания. Несколько слов об окрестностях сада. В старину близ Самотеки находился огромный дровяной рынок. Впоследствии около теперешних институтов Екатерининского, Александровского и Мариинской больницы начали неправильным наростом лепиться дома и домики. Наконец их сломали и разбили там на большое пространство красивый парк. Парк этот, названный по институту Екатерининским, вскоре был запущен и сделался чуть ли не свалкой всякого рода грязи. Теперь парк приведен в порядок и служит приятным местом гуляния, так же, как и сквер, устроенный на месте бывшего Самотецкого пруда. Позади Эрмитажа, на север, место называется Антроповыми ямами. Действительно, тут с незапамятных времен были невообразимые колдобины и ямы, прозванные, вероятно, по первому арендатору Антроповыми. Теперь эта местность застроена, и только кое-где еще остались пустыри и ямы.